остановившимися испуганными глазами, с таким вниманием, что даже рот у нее открылся и стал влажным, хлопнул себя руками-поляшком. «Ах ты, боже мой, какие ужасы! Ну подумай только, Клотильдочка, и ты не боялся, Леня!» «Ну вот, стал я всякой рвани бояться».